Глава 20. Чувственный и тягучий зрительный контакт сковывает наши души якорными цепями. Обжигаемся друг от друга, пылаем, рассыпаемся пеплом, но не разрываем этой мучительной связи. Летим, как мотыльки на огонь, чтобы сгореть дотла ради одной вспышки счастья. Непослушными, онемевшими пальцами я расстегиваю его припорошенное снегом пальто, спускаю с каменных плеч. Руки слабеют, и оно падает на пол тяжелым мешком. Порываюсь поднять, но Миша не позволяет даже шелохнуться. Просунув горячую ладонь между полами моего распахнутого халата, он обхватывает меня за талию, притягивает к себе. Пожар перекидывается на поясницу. Толчок, и я впечатываюсь грудью в твердый торс. Мягкая махра сбивается в сторону, бесстыдно обнажая меня. Голая кожа трется о прохладный хлопок его рубашки. Колкие мурашки стремительно ползут по телу и концентрируются внизу живота. «Миш, ты, наверное, проголодался с дороги?» Едва шевелю пересохшими губами. Отвлекаю нас обоих, но почему-то наоборот становится невыносимо душно и жарко. «Идем на кухню, я накрою...» Не слышит. Или не слушает. Наклоняется к моей шее, утыкается носом в бьющуюся жилку. И дышит. Дышит часто, бешено, шумно, словно я его кислород. Не отпускает. Проходится грубыми подушечками пальцев по позвонкам, посылая импульсы внутрь и превращая кости в желе. Я теряю равновесие. Обмикаю в медвежьих лапах. Короткими ногтями, как лезвиями, он оставляет шрамы на коже. Метит ожогами податливое пластилиновое тело. Каждое его прикосновение я ощущаю ярче, острее, глубже, словно кто-то вывернул все мои органы чувств на максимум. Каждый звук проникает сразу в сердце. Каждая деталь превращается в абсолют. Терпкий елово-морозный запах, жар мускулистого тела, сдавленный грудной рык, тяжелое, как у зверя, дыхание и взаимное притяжение, которое становится осязаемым. Наши желания обострены до предела. Мысли тлеют в костре порока. Градус напряжения зашкаливает, и я судорожно пытаюсь выжить в этом хаосе. «Мой голод другой природы, Настя», — хрипло раздается над ухом. Теплый ветерок обдувает раковину, и я вздрагиваю. «Тебе холодно? Страшно? Ты дрожишь?» Неопределенно качаю головой, размыкаю губы, но не могу произнести ни слова. Поднимаю взгляд на Мишу, надеясь, что он прочтет все по глазам. «Не бойся меня», — нашептывает ласково, а я внимаю каждому его слову, как под гипнозом. «Я лучше сдохну сам, чем причиню тебе вред». Сводит брови к переносице, и я импульсивно вскидываю руку к его нахмуренному лицу, чтобы нежно стереть пальцем эти суровые морщинки на лбу. «Веришь?» Мягко улыбнувшись, киваю. Смело, без заминки. Обвиваю крепкую шею руками, порхаю ногтями по сгорбленной спине. «Верю». Одно слово, как спусковой крючок, и больше нет пути назад. Миша подхватывает меня на руки и легко, словно я пушинка, несет в спальню. Плечом захлопывает дверь, чтобы рыжик не вбежал следом. Удивленно гавкнув, щенок мчится потрошить сумки в коридоре. Наверняка растерзает продукты, добытые моим медведем, и мы останемся без ужина, но... Сегодня ему все можно. Как и нам. «Настенька, ты такая красивая у меня», — бархатно ракочет Миша, усадив меня на кровать. Откидываюсь назад, не сводя с него глаз. Халат сползает с плеч. Скомканными махровыми волнами повисает на локтях, которыми я упираюсь в матрас. Обволакивающий мужской взгляд темнеет, медленно сканируя меня. Я бесстыдно раскрыта перед ним, обнажена телом и душой, но даже не пытаюсь прикрыться. Устроившись полулёжа, я смотрю из-под лобья на нависшего надо мной медведя. Резкими взвинченными движениями он расстегивает на себе рубашку. Несколько пуговиц не выдерживают напора и отлетают на простыни. Как заворожённая, я любуюсь широким разворотом плеч, подтянутой фигурой, брутальной дорожкой темных волос, протянувшейся от груди до пупка, кубиками пресса, которые кажутся вырезанными из камня и неестественно большими. Миша невообразимо огромный, всюду. Смутившись, я взметаю взгляд вверх и цепляюсь за армейский жетон, звякающий на крепкой шее. Протягиваю руку, невесомо касаюсь его пальцами, очерчиваю ногтями выбитые цифры. Я знаю, что это и зачем. Неприятное предчувствие накатывает удушливой волной. Внезапно вспыхнувшая боль рвет сердце на части. С ресниц срывается одинокая слезинка и гремучей змеёй ползет по щеке. Зажмуриваюсь, не понимаю, что со мной. Миша покрывает поцелуями мое лицо, собирает губами слезы, нашептывает что-то ласковое, зовет по имени. Настенька. Припадает к моим губам, как к целительному источнику. Целует жадно, голодно, требовательно. Отстранившись на секунду, он вдруг срывает с себя цепочку и надевает мне на шею. Согретый теплом его тела жетон ныряет в ложбинку груди, прожигает кожу металлом и будто врастает в сердце. Я ошеломленно распахиваю глаза, нащупываю неожиданный подарок, лихорадочно сгребаю в кулак. «Миша», — выдыхаю шокированно. «Моя личность, моя жизнь, все теперь твое». Твердо отбивает он каждое слово, будто зачитывает приказ, и тихо добавляет: «Береги». Матрас проминается по обе стороны от меня. Чувствую тяжесть разгоряченного мужского тела, влагу легких поцелуев, которые спускаются от шеи к груди. Сдаюсь и обессиленно падаю на подушки. Беззвучно ловлю ртом воздух, впитываю каждое прикосновение губ, голой кожи. Испуганно вскрикиваю, когда поцелуи спускаются неприлично низко. Меня качает и подбрасывает на волнах, как лодку, в свирепый шторм. Бьет о камни, выбрасывает на берег, разносит в щепки и снова утягивает в море. Я срываю голос, я повторяю его имя, я умоляю не оставлять меня никогда. Я люблю так сильно и отчаянно, что это причиняет боль, но ее сметает безумной страстью. Достигаю пика и разлетаюсь на миллиарды частиц. Громко, дико, ярко, до звездочек перед глазами, до помутнения рассудка, до потери пульса. Миша возвращает меня к жизни. Собирает по кусочкам, наполняет собой, и вновь между нами беснуется буря, еще сильнее и разрушительнее первой. Мы вместе, дышим в унисон, двигаемся синхронно, сплетаемся телами, как единый организм. Будто элементы сложного пазла наконец-то собрались в правильную картину. Он мой мужчина, я его женщина. Мы теряем счет времени. Выпиваем друг друга без остатка, словно пытаемся выжать из этой ночи все. Любим, как в последний раз, до изнеможения. Я засыпаю в его руках. Слышу, как он ворочается за спиной, теснее прижимается ко мне, проводит ладонью по бедру. «Миша, спи», — фыркаю на него, поймав за запястье. Я не выдержу, если этот ненасытный мужчина решит продолжить марафон. «Так точно, моя любимая командирша». Бархатно смеется он, но не отодвигается. Подцепляет одеяло за уголок, тащит к нам и бережно накрывает меня. Обнимает сзади. С блаженством и неподдельным счастьем я прикрываю глаза, но слышу настойчивую вибрацию Мишиного телефона. Машинально хватаю его с тумбочки, потому что лежу ближе, хочу передать хозяину и... врезаюсь взглядом в имя контакта. «Альбина. В такое позднее время». Миша хмурится, сбрасывает звонок и включает режим полета. «Вдруг что-то важное», — бесстрастно произношу, не отрывая глаз от потухшего дисплея. «Нет ничего важнее тебя», — отвечает он со слабой улыбкой и целует меня, сгребая в охапку. Я хочу ему верить, но мерзкий червячок сомнения гложет израненную душу. Поцелуй отдает горечью. Все равно отвечаю, потому что люблю. Наша ночь слишком прекрасна, чтобы думать о плохом. Я чувствую, Миша не играет со мной, это было бы чересчур жестоко, он не такой. Устав от терзаний, я отключаюсь в его уютных объятиях. И кажется, что они способны уберечь меня от всех невзгод. Пока он рядом, я в безопасности. Сжимаю пальцами жетон на груди. Лишь бы он был рядом всегда.